В нашей квартире, вероятно, помещалось когда-то ателье фотографа. Маленькая дверь вела из передней на какой-то чердак под стеклянной крышей. Наверное, под этой крышей у фотографа были повешены на проволоках шторки, и фотограф, передвигая их палкой, добивался нужных эффектов освещения. Этот фоточердак у нас никогда не пустовал. Сюда приносили и складывали нелегальную литературу и все, что требовало тайны. Маленькую дверь, ведшую с передней на фоточердак, мы задвигали большим книжным шкафом. И вот, когда мы всей семьей отодвинули в этот день книжный шкаф, маскирующий дверь, внесли на фоточердак отрезы материи и уже задвигали шкаф на прежнее место, у входной двери внезапно раздался звонок. Кто-то сдуру, не сообразив, отпер входную дверь с лестницы, и в переднюю с торжествующим лицом вошел околоточный. Начал он свой визит с того, что, упершись могучим плечом, любезно и предупредительно помог нам дотолкнуть шкаф до нужной точки. Что шкаф прикрывает собой маленькую дверь, этого околоточный заметить уже не мог. Затем он проследовал за мужем в его кабинет. Это был уже не первый визит околоточного к нам. Он приходил еще за несколько времени до этого и принес мужу медаль, пожалованную за участие в русско-японской войне. Медаль эта, она хранится у меня и сегодня, была медная, с выбитыми на ней словами: «Да вознесет вас Господь в свое время». Говорили, что проект такой медали во знаменование грядущей победы над японцами был представлен на одобрение царю Николаю II еще в начале войны. Надпись на ней предполагалась: «Да вознесет вас Господь». Царь сообразил, что в разгар непрерывных поражений Тюринчен, Ляоян, Мукден, Порт-Артур рановато думать о медали, награждающей участников победы. Он написал на представленном ему проекте: «Не одобряю, не отклоняю, а в свое время», что значило «доложить об этом позднее, в свое время». Люди же, представлявшие на усмотрение царя эскиз медали, поняли это как предложение царя добавить эти три слова к надписи. И добавили. И медаль появилась в таком смехотворном виде: «Да вознесет вас Господь в свое время». Медаль была пожалована участникам русско-японской войны безвозмездно. Но одновременно с медалью околоточный принес мужу очередной орден – Анны третьей степени, а за орден уже полагалось платить. Помнится, рублей 20-30. Время было еще революционное, 1906 год. Муж сказал, что отказывается от ордена. Околоточный не очень удивился. Такие отказы тогда были нередки. Он только спросил мужа, какой мотив отказа от ордена. Муж сказал, что у него нет денег для уплаты. Околоточный ушел, огорченный и разочарованный. Прямой убыток. Он ожидал чаевых, для того и принес орден самолично, а не прислал его с городовым. Несколько дней спустя околоточный явился вновь с сообщением, что ввиду мужниной несостоятельности орден жалуется ему даром. Что было делать? Пришлось принять. И вот теперь, когда мы общими усилиями заслоняли шкафом дверь, ведущую на чердак, «Здрасте, поздравляю вас!» Околоточный явился уже в третий раз. Он пришел сообщить, что постановление о невзыскании с мужа денег за орден отменяется. Поскольку же муж уже принял орден и расписался в его получении, он обязан за него заплатить. В случае же неподчинения и неуплаты стоимость будет взыскана судебным порядком. Муж был так рад отсутствию связи между приходом околоточного и работой кружка помощи ссыльным, что беспрекословно заплатил за орден и даже дал околоточному на чай, чего тот так долго добивался. Материи, полученные от гостинодворцев, были отосланы в Сибирь. Через некоторое время оттуда пришло письмо, подтверждающее получение, и маленький любительский фотоснимок. Все ребятишки в обновах, в новых рубашонках, штанишках и платьицах. После 2 лет работы кружок помощи сыльным